Убежище. Да, вывод, к которому пришел Джин, был убежищем. Для чрезвычайной ситуации все жители деревни могли укрыться в убежище, которое он сделает. Мне нужно немедленно начать. Джин начал делать убежище, ничего не говоря никому, потому что он не хотел, чтобы они беспокоились. Место было скалистым участком на окраине деревни. Вызвав големов Гона и Гена, он дал им инструкции. Гон, Ген, выкопайте здесь большую пещеру. Достаточно большую, чтобы вместить всех жителей деревни. Принято. Они сразу начали рыть. Усиление рук адамантитом было не зря, и они легко прорывались сквозь камень. Вот так, копайте глубже. Он хотел, чтобы оно было на глубине не менее 10 метров. Выкопанный камень сжимается и затвердевает и используется для усиления внутренней части отверстия, поэтому камень вокруг не скапливается, и рытье проходило эффективно. Хотя это займет некоторое время, они роют по диагонали, это, несомненно, станет проще в использовании. Хорошо, вот и все. Медленно выкапывайте жилое пространство. Высота потолка должна быть около 3 метров. Подкрепляя стены, Джин продолжал выдавать инструкции. С такой суровой работой даже големы стали повреждены, и чтобы не замедлить работу, Джин немедленно их восстанавливал. Вскоре рассвело. Джин решил вернуться в дом Марты, в то время как Гон и Ген продолжали работать. «Доброе утро! Доброе утро, братик!» Увидев Джина, глаза Ханны округлились. «Что не так, братик? Твое лицо выглядит ужасно!» Когда его спросили, Джин посмотрел на отражение его лица в воде, с налитыми кровью глазами и темными кругами под глазами. Конечно, Ханна была удивлена. «А-а, я не спал прошлой ночью». Затем Марта пришла и так же, как Ханна, она удивилась, увидев лицо Джина. «Джин, что не так? Если что-то случится с тобой сейчас, что станет с деревней?» «А?» С этим пугающим криком Джин удивленно взглянул на Марту. «Ты сам это не понимаешь, что ли? Вчера, если бы тебя не было, думаешь, мы бы смогли сделать заборы, защиту от горного оленя и такую эффективную разведку? Это потому, что ты здесь, поэтому каждый может чувствовать себя в безопасности. Вы имеете в виду меня? Правильно. Ты уже являешься выдающимся жителем этой деревни. Похоже, ты пытаешься что-то сделать самостоятельно. Я права, в этой деревне мы все делим наши трудности и радости». Когда Марта говорила эти слова, глаза Джина невольно намокли. «Большое спасибо, я...» Марта толкнула плечо Джина. «Ты выглядишь так, будто тебе не хватает сна. Поторопись и поспи. Ты будешь чувствовать себя лучше, как вздремнешь». После этого Джин еще раз сказал «большое спасибо» и упал на кровать. «Братик», взволнованный Ханне, Марта сказала: «ТСС, дай ему немного поспать. Когда он проснется, мы дадим ему теплую кашу, чтобы он покушал», и вывела ее из комнаты. 5 часов Джин спокойно спал, затем сел завтракать и обедать одновременно, а затем помчался обратно к копанию убежища. Довольно много сделано. Продуктивность Гона и Гена несколько ухудшилась, когда Джин ушел. Джин немедленно их отремонтировал, затем проверил внутри. Кажется, что сделано около 8% плана. Хорошо, при таком скорости я сделаю это вовремя. Однако, для этой тяжелой работы не было времени. Джин, так вот где ты был. Беда. Рок прибежал туда запыхавшись. Рок, откуда это? Это есть, с Северной горы. С Северной горы, что-то невероятное приближается. Е, ни за что, это был странный монстр, или это был огромным зверем-демоном. В любом случае, посмотри своими глазами. Поэтому он остановил создание убежища на мгновение, взяв с собой Гона и Гена. Джин подошел к защитному забору на северной стороне деревни. «Ау, Джин, что, что ты видишь?» «Там, в направлении, куда смотрел Том, указывая». «А, девушка, одетая в черное платье с белым фартуком. Ее шелковые черные волосы развивались ветром. Что это?» Девушка смотрит на Джина с большого расстояния. Затем в одно мгновение фигура размывается и... «Отец!» В следующий момент Джин был обнят, а потом... «Отец!» «ПС ядро монстра!» Том 1, глава 21. После того, как Джин был отправлен в Арбгате и где-то потерялся, автомата также использовала те же Арбгате для поиска Джина. Момент неисправности, и автомат была отправлена над поверхностью моря. Всплеск, а затем автомата утонула. Имея вес почти такой же, что и человеческое тело, она должна легко плавать, однако материалы для возвращения в Арбгате были тяжелыми. Вес составлял около 20 кг, а автомата тащила его под водой почти 30 км. Однако она не была обычной автомата. Джин сконструировал ее без ограничителей, так сказать, она была суперавтомата. Ее физическая сила была в десятки раз больше, чем у человека, а ее выносливость была почти бесконечной. Если бы она двигала своими деликатными конечностями, она могла бы легко бежать на поверхности моря. Это место. Вдалеке, силуэт острова можно было увидеть за горизонтом. На данный момент автомата начала плавать, нося одежду, а также перевозя 20 кг багажа, со скоростью 60 узлов, 111 плюс км. Вероятно, не было водных существ быстрее ее. Через час автомата прибыла на остров. Хотя это был остров, площадь была довольно большой. Это остров, где находится лаборатория. Нет, это не может быть. Если бы она приземлилась там, откуда она улетела, на остров, где находится лаборатория, это было бы удивительно. Потому что остров, который она знала, была гораздо меньше. Остров из ее памяти – это вулканический остров с горой, возвышающийся в центре острова, которая всегда испускала дым. Теперь без дыма, его высота была чуть выше 1000 метров. Его нынешняя высота над уровнем моря превышает 3000 метров. Она могла видеть снег на поверхности вершины. Возможно, он поднялся после 1000 лет. Она пробормотала это без какого-либо выражения и направилась к тому месту, где была лаборатория. Прогулка по открытым лесу и лугам на острове была простой, поскольку это были не густой лес. Кажется, здесь что нет крупных животных. Она видела насекомых, птиц, а также мелких млекопитающих и рептилий с земноводными. Организмы не сильно изменились с первоначального состояния острова. Под островным плато была лаборатория. Автомата примерно понимала изменение размера острова. Он увеличился более чем в 100 раз. Ну, я думаю, что это удобно. Первоначально окружающая среда была как на острове Миякидзима, но теперь как Шихитайдзу. Это более чем в 300 раз больше. Однако автомата продвинулась без особого внимания. Затем она подошла к входу в лабораторию. Хотя он был покрыт плющом, первоначальный резидент автомата смогла сразу его найти. Перед ее силой запутанный плющ был не более чем сорняком на дороге, и она быстро открыла дверь и вошла внутрь. Верно, еще раз, не зная усталости, она снова попала в варп-гате, в результате чего она снова переместилась. На этот раз автомата прибыла в пустыню, так что это пустыня, направление, в котором люди находятся, туда. Она двинулась вперед, чтобы двигаться в направлении, где она могла ощущать небольшую магическую силу. Не зная усталости, она столкнулась с жарким днем и холодной ночью, наконец, прибыв в город через 4 дня. Отец, кажется, его здесь нет. Не обращая внимания на магию, которую Джин использовал, чтобы сделать ее, она решила, что Джина здесь не было. Должно быть в Арбгате, чтобы вернуться в лабораторию, создам где-то здесь. Внутри пещеры на полпути вверх по скалистой горе вдали от города, был установлен в Арбгате. Валун запечатал вход, так что незнакомцы не могли войти. Кроме того, был защитный барьер. Ну, используя функцию, которая отличала магическую силу, в Арбгате нельзя было использовать никем кроме Джина и других уполномоченных людей, включая автомата. Ну тогда, переход. И поэтому автомата вернулась в лабораторию. Третий переход. На этот раз она очутилась посреди пустыни. 7 дней до поселения людей. Вернувшись обратно в лабораторию с варп-гати, расположенной поблизости, в четвертый раз была земля, населенная демонами. Большинство демонов игнорировали автомата, некоторые из них атаковали и беспомощно были отброшены. Среди них были виды фальшивые драконы, скрытые и крылья, клыки и кости, казалось, были хорошими материалами, поэтому она собрала их и с помощью варп-гати и вернулась в лабораторию. После возвращения материалы были классифицированы и сохранены для использования в любое время. И вот так автомата, не допуская мысли, что Джин мертв, отправилась искать его снова и снова. И теперь, она даже не считала, сколько раз переходила из одного места в другое. На этот раз было место со снегом, с весом, который носила с собой автомата. Она погрузилась в снег. Сухой снег, сугробы не давали сопротивления, и она не могла выбраться, независимо от того, каким образом она пыталась переместить свои конечности. Невозможно помочь нагревание. Тело автомата стало горячим. Контролируя это, он был на уровне, чтобы не повлиять на багаж, который она носила, пока таял снег. Хотя это потребовало времени, потому что части варп-гати были слабыми к нагреву. Она как-то могла успешно выбраться из снега спустя день. теперь, где я?» Она поднялась на вершину скалы и огляделась. Это было похоже на высокую гору. «Снег должен уменьшиться, если я спущусь. Куда я должна идти?» Возможно, из-за диапазона, она не могла ощутить присутствие человеческой магической силы. «На этот раз я должна попросить усилить функцию поиска. Функция поиска джина нуждается в усилении, но это невозможно сделать без джина, поэтому сначала ей нужно отыскать джина. Вот такой замкнутый круг. Путешествие на юг должно быть безопасным. Сезон, зима, поэтому она решила, что лучше отправиться на юг, чем на север, и спуститься вниз по хребту к горе с небольшим количеством снега. Иногда ветер бесшумно дул, а для окончательного отмены нагревания требуется время, чтобы остыть, поэтому для достижения точки с небольшим количеством снега потребовалось 3 дня. Теперь перед ее глазами была гора высотой 3000 метров. Оглядываясь назад, гора, с которой она спустилась, была ледником 6000 метров. Это, скорее всего, займет больше времени. Место, где можно установить варп-гати, должно быть немного ниже. Автоматы направились к горам высотой 3000 метров. В принципе, не было необходимости пересекать вершину. В любом случае она направилась к селу между горами. Тем не менее в окрестностях хребта, где упавший снег достиг более 1 метра, потребовалось 2 дня, чтобы пересечь вторую гору. После этого не должно быть никаких проблем. Пройдя 3000-метровый хребет, она заметила, что осталась скалистая гора менее 2000 метров. Автомата собиралась создать варп-гати возле вершины. Без снега она туда добралась за полдня. Уже начало темнеть, как она достигла вершины, но для нее это не имело значения, поскольку она могла видеть в темноте. Вершина горы, на которую она взобралась, была широкой и, казалось, была пещера, которая подходила, чтобы создать варп-гати. Это место выглядит хорошо. Автомата подошла к пещере. Затем она полетела далеко и упала. Оглянувшись на место, где она стояла, что-то большое появилось. Это Гекатанхир. Это был гигант высотой 20 метров и 100 рук. Поднявшись по склону с противоположной стороны, он внезапно бросил валун, который держал. Является ли это магической силой демона, которая хранилась внутри тела? Должно быть, поэтому я не мог это почувствовать. Даже сейчас автоматы спокойно анализировали своего противника. Демон гигантского типа, количество волшебства, которое он не может использовать, было велико. Вместо этого он использовал свое большое тело, и магия внутри потребляется, чтобы поддерживать его. Поэтому волшебная сила, которая просочилась, была очень маленькой. Если бы не багаж на моей спине, я бы разобралась бы с ним без проблем. Неприятно. Автомата пробормотала свое недовольство и запустила конвертер эфира с 5 до 20%. В то же время она подняла операции монодреве, ее волшебная сила была немедленно увеличена. А потом, моноэксплосион, она бросила свою сильнейшую магию атаки, с мощностью выхода в 20%. Она добралась до ядра Гекатанхира, вызвав огромный взрыв, и это крупное тело было уничтожено в одно мгновение. Преимущество этой магии состоит в том, что можно погасить только магическую силу противника. На местности нет никакого вреда окружающей среде. Пещера тоже осталась цела. Подавление завершено. Хотя я думаю, что это немного расточительно. Уничтоженные материалы могли быть полезны, поэтому она почувствовала, что было немного расточительно полностью уничтожить его, но для нее есть кое-что более важное. Это волшебная сила, без сомнения, это отец. Наконец, придя сюда, она смогла почувствовать магическую силу джина. Мне нужно поторопиться и настроить варп-гати. В пещере Хикатанхирис была уничтожена и автомата отправилась на создание варп-гати. В окрестностях были кости жертвы Хикатанхирис, деревянного медведя, которые были разбросаны по дну долины. Тщательно конструируя варп-гати, она продолжала свою работу. Когда она закончила, она использовала его, чтобы вернуться в лабораторию, а затем сразу же вернулась, чтобы почувствовать это. Все это было ради джина. В случае, если что-то пойдет не так, когда джин использует его, чтобы вернуться в лабораторию, автомата сама уничтожит себя. Наступил рассвет, когда все было закончено. Автомата поспешно спустились с горы, преодолевая другую невысокую гору. Поднявшись на невысокую гору, можно было увидеть небольшую деревню. Рядом с забором, который стоял на окраинах, это была фигура человека, которую хотела видеть автомата. Она нашла фигуру джина. Она выпустила 100% мощности. Это дало ей скорость, близкую к скорости звука, и она мгновенно переместилась на расстояние более 100 метров, а потом перед автоматами. Отец. П.С. Мияки има Мияки Дзима, Яб. Остров Святилищ, вулканический остров в Тихом океане, составляющая группы островов Идзу, третий по величине остров группы, входит в состав области Мияки префектуры Токио, Япония. В центре острова лежит вулкан Аяма, высота которого после извержения 2000 года составляет 775 м, до извержения 814 м. В течение 1085-1983 годов его извержения фиксировали 15 раз. В большинстве случаев магма изливалась не из кратера, а со склонов вулкана, истекала потоками в океан. После извержения 1962 года с острова были эвакуированы все дети. В 1983 году магма уничтожила 70 поселений Ака. В результате извержения 2000 года, вызванного землетрясением, из кратера начал сочиться ядовитый вулканический газ, и все население острова было эвакуировано сроком на 4,5 года. Несмотря на завершение эвакуации и открытие туристического сезона, выход газов из кратера не прекратился. За деятельностью вулкана наблюдает администрация префектуры Токио, Институт географии и научно-исследовательский институт предупреждения катастроф. По местной легенде, остров принадлежал синтоистскому божеству Катасиронусе, из которого он руководил соседними островами Идзу. В средневековье на территории острова располагалось 12 синтоистских святилищ, от которых пошло название острова. По другой легенде, название пошло от имени Тадзихино Махито Миякумара, японского столичного аристократа, сосланного сюда в 8 веке. До середины 19 века японское центральное правительство использовало остров в качестве места ссылки политических преступников и инакомыслящих. Остров имеет богатую флору и фауну. На его территории проживает около 230 видов диких птиц, многие из которых являются эндемиками. Основой экономики является рыболовство, добыча водорослей, вылов омаров и устриц, а также производство масла из камелии и выращивание грибов шиитаке. Остров является частью национального парка Фудзи-Хакона-Идзу. Том 1, глава 22. Ты, должно быть, прошла через многое. Джин теперь обнимал автомата и гладил ее по голове. Ам, нам кажется, ты обнимаешься с чем-то, но не мог бы ты объяснить нам, чтобы мы были тоже в курсе дела. Наконец раздраженно, крикнул Рок. На этот голос автомата немного отделились от Джина. Мои извинения, я долго искала пропавшего отца. После этих слов Джин на мгновение запнулся. Нет, не здесь, Хаймэм. Как насчет того, что мы поговорим об этом в доме деревенского старосты? Это было бы хорошо, Рок, я не против. Так, были ли какие-то опасности в горах? Если вы имеете в виду гору, с которой я пришла, не было никаких опасностей. Хотя Гекатанхир был препятствием, поэтому я истребила его. А, понятно, что Гекатанхир. Рок знал, что Гекатанхир — это монстр, который обычно берет группу людей для подчинения. Помимо Рока, жители села этого не знали об этом, поэтому они просто рады, что опасность исчезла. Одно дело Джин, но эта девушка, невероятно. Рок пробормотал это и последовал за всеми, немного отставая. Джин взглянул на автомата. Ты, верно, я не дал тебе имя. Да, отец. Почему отец? Потому что вы мужчина, который создал меня, уместно назвать вас отцом. А, так вот почему. Джина устроила это объяснение. Тогда моим предшественником была бы мать. Да, Адрианна Барбарачичи моя мать. Джин почувствовал, что автоматы были в значительной степени похожи на человека. Это было связано с передачей его знаний. Он мог смутно ощущать это. Если это так, это должно быть имя. После того, как Джин немного подумал. Ладно, отныне твое имя Рика. Для Джина это было довольно достойным именем. Это потому, что он слышал от директора детского дома, что его имя, Джин, был героем из Янгиричи Шинпепе, пять конфуцианских добродетелей, и вот так он выбрал среди пять персонажей вот это имя. Да, большое спасибо, отныне я Рика. Поговорив, они пришли к дому старосты деревни. Джин сказал Рика иметь в виду одну вещь. Слушай, Рика, оставь все, что знаешь о Варбгате в секрете. Он обернулся и прошептал это указание, чтобы другие люди не могли слышать. В то же время начальник деревни Гибикку вышел из-за стола. «Для чего вы все здесь?» Рок, который стоял позади, вышел вперед и рассказал историю о Рика, закончив то, что он хотел, чтобы вся история была услышана. «Я вижу, если вы говорите, что больше нет никакой опасности, это хорошо. Давайте, проходим внутрь. Большое спасибо. Так Джин, Рика, староста деревни, Рок, Том и другие мужчины. И кроме того, люди, у которых было свободное время, шли последовательно. Благодаря чему обширная гостиная дома старосты была заполнена людьми. «Хорошо, давайте расскажите вашу историю», — сказал староста. «Тогда я буду первым». Первым, кто начал говорить, был Джин. «Этот ребенок, Рика, которого создал мой предшественник, и автомата, которую я отремонтировал. Кажется, она продолжала искать меня после того, как варп-гати сломались и отправила меня сюда. Да, поскольку отец пропал, я...» После этого в ответ на Джин автомата кратко объяснила, что происходило до сих пор, конечно, оставляя детали в варп-гате, хотя они все еще интересовали тех, кто слушал. Это то, что произошло. После окончания долгой истории Рика никто не говорил какое-то время. Все восхищались преданностью Рика, сочувствовали ее лишениям, и были поражены ее силой. Я вижу, так это то, что Гекатанхир виноват, что горный олень пришел сюда, спасаясь. Когда Джин сказал это, люди вокруг притихли. Те тогда опасности больше нет, да, все лесные медведи были съедены гекатанхирами, а это хорошо. В конце концов, плюс от всей этой ситуации тот, что у нас есть большое количество мяса горного оленя. Тем не менее, Рика, вы похожи на человека, но уничтожить гекатанхира с вашей фигурой, это просто удивительно. Пройти весь этот путь, чтобы найти Джина, который восстановил вас, заставляет меня плакать. С этими словами, все недопонимания были решены. Ладно, все, теперь, когда вы знаете ситуацию, расходитесь. Будет хорошо, если вы все вернетесь домой и успокоите своих родных. Закончив разговор с деревенским старостой, все разошлись. Джин, конечно, вместе с Рика, вернулся в дом Марты. Я вернулся. Добро пожаловать, Джин. Что? Кто этот ребенок? Добро пожаловать обратно, братик. Марта и Ханна были удивлены, увидев Рика рядом с Джином. Позвольте мне представить вам, это моя автомата по имени Рика. Она отправилась искать меня, когда я пропал без вести. Приятно познакомиться, я, автомата Рика. Благодарю за заботу об отце. Ницетомиет йоу, и амхи автомата Рика. Фатхир хас биен индиптит то йоу, и гиви йоу мы гратитуде. Отец, как и ожидалось, они были удивлены сначала, но узнав о трудностях Рика с поиском Джина, Марта восхищалась ею. С другой стороны, Ханна с беспокойством смотрела на Рика. В то время, живот Джина урчал. Уже во вторая половине дня, так что давайте поспешим и обедаем. Рика, есть ли еда, которая тебе не нравится? Спросила Марта, направляясь на кухню. Нет, я автомата, поэтому я не ем. Марта снова сделала удивленное лицо на ответ Рика. Я вижу, тогда я думаю, что 3 порций будет достаточно. Она сказала, направляясь в сторону кухни. Джин, Рика и Ханна остались. Ханна робко спросила Джина. Братик, ты уезжаешь? Почему? Потому что Рика приехала, чтобы забрать тебя домой, Ханна говорит с глазами полными слез. В связи с этим Джин ответил. Нет, по крайней мере, я буду здесь до весны. В самом деле, кроме того, даже если я уйду, это не значит, что я больше не приду сюда. Я буду приходить время от времени. Действительно, честно, в Хенханнахиарт Хатшела Акит Висиблый Енергитец. Честное слово, я обещаю. Я так рада. Ханна была в восторге и улыбнулась. В это время Марта вернулась с хлебом и супом на обед. Теперь, пришло время обедать. Рика, ты в порядке? Без еды, я в порядке. Спасибо за заботу. Таким образом, 3 человека, Джин, Ханна и Марта, пообедали с небольшой задержкой. Во время еды Джин говорил о том, что от горы больше не будет опасности. Понятно. Хорошо, что опасности больше нет. Похоже, Марта почувствовала облегчение. После обеда Джин взял Рика в мастерскую, а Ханна уснула после еды. Ну, тогда Рика, не могла бы ты пойти и получить материалы для варп-гати? Я хочу подтвердить вопрос об опасности, которая наконец исчезнет. Да, понимаю. Я немедленно сделаю это. Сказав это, Рика убежала словно ветер. Хорошо, тогда я здесь все подготовлю к установке в варп-гати. Он приказал Гон и Гену выкопать яму в углу мастерской. На этот раз он делал не убежище, а маленькую комнату размитом 8 татами, так что вскоре она была завершена. Он сделал стену, пол и лестницу, упрочняя их магией. В конце концов он установил волшебный барьер, Но сначала он планировал вернуться в лабораторию один раз. Если бы он смог перемещаться туда и обратно из лаборатории, было бы легче делать вещи, имея доступ к лаборатории. Я только что вернулась. Рика вернулась с материалами примерно через час, пока Ханна все еще дремала. Это было действительно быстро. Хорошо, давайте немедленно соберем их. Он планировал создать в Артгате, прежде чем Ханна проснется и придет в мастерскую. Джин поспешил, сосредоточившись на завершении комнаты. Подключите это к этому, соберите это и объедините эти части. Рика, которая уже делала подобные вещи множество раз, создала в Артгате. Поскольку это самодостаточный тип магического образования, они готовы к использованию. С помощью этого простого барьера мы сможем защитить врата перехода, если длина волны магической силы не такая же, как у отца, их нельзя будет использовать. Сможешь ли ты использовать их, Рика? Да, потому что отец влил свою волшебную силу, чтобы активировать меня, моя длина волна так же, как и у отца. Могут ли они взять с собой других людей, кроме нас? Возможно, он и сам знает ответ. Но для того, чтобы покопаться в своей памяти, ему потребуется некоторое время. Да, до тех пор, пока они находятся в физическом контакте с отцом или мной. Можно просто держаться за руки. Да, хорошо. Вернемся сегодня вечером, потому что есть материалы, которые я хочу взять. Джин говорит Эрика, у меня есть просьба к отцу. Не могли бы вы улучшить мою функцию обнаружения магии? ХМ, это, потому что тебе было трудно искать меня. Хорошо, я сделаю это сразу, как только мы вернемся. С этим Рика стала еще более оригинальной автомата. Том 1, глава 23. А-а-а, какая ностальгия. Ночью, когда Ханна и Марта уснули, Джин вместе с Рика вернулись на базу мастера магического ремесла, в исследовательский центр. Здесь ярко даже ночью магические светильники, хах. Важные области исследовательского центра были оборудованы магическими лампами, и благодаря автомата, которая ухаживала здесь за всем все это время, оборудование центра все еще работало. Из-за того, что автомата постоянно выполняла свою роботу без тех, обслуживание она уже однажды рухнула перед Джином. Затем Джин отремонтировал ее. Ну, тогда, для начала, я должен обновить Рика. Это нормально? Да, в будущем я буду зависеть от тебя. Ложись вон там. Да, большое спасибо. Рика легла на ту же самую скамью, где ее переделывали в прошлый раз. Я временно отключу подачу магической силы. Принято. Когда Магиц Древи остановился, функции Рика плавно прекратились. Поскольку Джин уже придумал план модернизации Рика у себя в голове, он сразу же собрал материалы. Хорошо, это выглядит многообещающе. В хранилище хранилось большое количество материала мономатериал, из которых он выбрал два красивых магиц обсидиан. Затем для глазных яблок он достал магиц кварц. Чтобы объединить их, он записал магиц формула, которую он только что придумал. Хорошо, обнаружение магии и обнаружение жизни. Также увеличение, ночное и рентгеновское зрение. Даже, добавив еще несколько интересных функций, обновление не было завершено. Каким-то образом кажется, что некоторые части слегка износились. Я мог бы также усилить их. Джин заметил, что суставы рук и ног слегка износились. Светлое серебро не может выдержать нагрузок Рика, мне придется заменить его на светлый мифрил. Форма каркаса может быть оставлена как есть, а материал следует заменить на более прочный, дополнительно покрыв каркас тонкой пленкой адамантита снаружи. При этом долговечность увеличилась во много раз. Было слишком много мышц, потому что я спешил в то время. Но я мог бы также воспользоваться возможностью, чтобы заменить их на более тонкие магицфибры, чтобы увеличить их количество. При этом гибкость должна увеличиваться, а долговечность должна улучшаться. Это было то же самое, что и проволочный трос, сделанный скручиванием тонкой стальной проволоки. Я чувствую, что этого материала не было здесь раньше. А, это крыло фикового дракона, которого Рика победила. Магицкин идеально подходит для кожи. Джин закончил все обновления, которые хотел сделать примерно за 4 часа. Хотя внешний вид вообще не изменился, можно сказать, что внутри она стала сильнее. Хорошо, Рика, очнись. Магиц-древек перезапущен. И она сразу же проснулась, поскольку на этот раз было накоплено достаточно магической силы. Отец, Рика, как твое состояние? Рика встала и спустилась на пол. Некоторое время она двигалась понемногу, чтобы проверить состояние своего тела. Это очень хорошо. Большое спасибо. Она говорит, поклоняясь. Я вижу, это хорошо. тогда мы вернемся сейчас в деревню». Когда Джин сказал это, Рика: «А, отец, разве ты не собирался здесь оставаться?» «Нет, есть обещание, данное Ханне, и самое главное, здесь нет еды и воды». После слов Джина, Рика немного расстроилась. «Это правильно, отцу необходима еда», и она приуныла, хотя Джин был удивлен, что автомата имела такие эмоции. «А, из-за этого мы будем перемещаться между деревней и лабораторией, и тебе нужно будет приспособиться к жизни в таких условиях». «Да, я сделаю все возможное». После этого, используя варп-гати, Джин и Рика вернулись в деревню Каина. Джин тихо влез в свою кровать, рядом с ним стояла Рика. «Эй, я буду чувствовать беспокойство, если ты будешь стоять там». Но Рика, не сдвинувшись с места, ответила: «Я не хочу, чтобы с отцом случилось что-то. Кроме того, отцу не нужно беспокоиться обо мне, поскольку я не устаю». «Тогда, по крайней мере, пожалуйста, сядь на стул. Но, слушай, что я сказал». «Поняла». После такого разговора Джин наконец уснул. На следующее утро Ханна пришла, чтобы разбудить Джина, который проспал из-за поездки в лабораторию прошлой ночью. «Но, отец все еще спит». Рика помешала: «Ханне, отойди. Поскольку завтрак готов, мне нужно разбудить братика. Пожалуйста, дайте ему поспать немного дольше. Еда готова. Недостаток сна повредит его здоровью. Если он не поест, он будет голоден. Так шумно». Конечно, у него не было бы выбора, кроме как проснуться со всем этим шумом у его постели. «А, доброе утро, Ханна, ты пришла, чтобы разбудить меня?» «Да». По какой-то причине Ханна посмотрела на Рика, торжествуя. Рика повесила голову. Джин наделся, умыл лицо, потом пошел есть. «Доброе утро, Джин. Редко случается, что ты просыпаешься так поздно». «Редко, Джин, который всегда рано встает, так долго спал», — сказала Марта. «Ех, были разные вещи, которые я делал, допоздна». «Ты что-то делал? Ты действительно любишь что-то делать?» Потому что Марта знала, что Джин любит делать вещи, и эти слова заканчивают разговор. После завтрака Ханна вышла во двор после мытья посуды. Ханна избежала Рика, которая ее ожидала, и направилась к мастерской, в которой должен быть Джин. Но потом: «Ханна, пожалуйста, подожди». Рика позвала ее. «Что? Я пойду туда, где мой братик. Могу я немного поговорить с тобой? Мне нечего сказать кому-то вроде тебя». Рика смотрела на холодную Ханну. «Это само собой разумеется. Я хочу услышать рассказ об отце, о братике». Ханна, которая собиралась уйти, остановилась. «Да, отец сразу же исчез после того, как он перестроил меня. Вчера был первый раз, когда я разговаривала с отцом после его исчезновения. Так вот оно что». Из-за этой исповеди Ханне было жалко Рика. «Ханна, потому что ты прожила вместе с отцом полгода, я думаю, ты знаешь больше об отце, чем я. Поэтому, пожалуйста, позволь мне услышать рассказ об отце». С учетом сказанного, желание Ханны отказаться было сломано, и она решила начать с несколько хвастливой истории. «Во-первых, это то, я нашла братика Джина. Когда я пошла в лес, чтобы собрать листья чайных деревьев, вдруг из ниоткуда братик рухнул. Когда братик увидел, что мне трудно, потому что я поднимаю воду, он сделал для меня насос. Потом он сделал велоприцеп для меня, и нести воду стало еще легче. Он сделал мне инструмент, чтобы просеять пшеницу, чтобы я могла есть вкусный хлеб. А с плитой стало легче готовить еду. Нет необходимости в дровах. Он сделал мне мяч, а также играл в пятнашки со мной. Братик действительно добрый. Он создал голема Вгона и Гена, а также сделал моего мистера лошадку, Минта, для меня». Это очень быстро. Хронологического порядка не было, но из горячего выступления Ханны она поняла, что Джин лелеет Ханну. «Это так, отец, кажется, заботится о Ханне». Эти слова спонтанно пролились из уст Рика. «Я так думаю. Да, это так. Вчера я наконец смогла увидеть отца, и он наконец восстановил мое тело, которое было в плохом состоянии». «Действительно, Ханна, которая почти забрала Джина, почувствовала себя немного виноватой, когда узнала, что Рика была одна в течение долгого времени». «Верно. Рика была бы одинока, если бы не смогла встретить братика. Я бы тоже». Ханна вспоминала, что она была одинокой, потеряв родителей, пока она не встретила Джина. «Мне очень жаль». «Так или иначе, я думала, как Рика собиралась забрать братика Джина навсегда». Затем Рика осторожно погладила голову Ханны. «Все нормально. Прошлой ночью отец сказал это. У меня есть обещание, данное Ханне. обещание. Джин сказал, что он останется в деревне до весны. Я поняла, братик сказал это. Лицо Ханны просветлело, глядя на Рика. Ханна, ты будешь со мной дружишь? Рика сказал Йита, протягивая руку. Ханна сразу уставилась на эту руку и в конце концов крепко схватила обе руки. Да, Рика, мой друг, с наилучшими пожеланиями, сестрица. Да, Ханна. Джин улыбнулся, спокойно наблюдая за ситуацией между ними из тени мастерской. Том 1, глава 24. В ночь на следующий день он снова отправился в исследовательский центр. Джин оглядел комнату. Этот обширный исследовательский объект будет неэффективен только с Рика. Когда Джин сказал это, Рика ответила. Были горничные големы, когда мать была жива, но она их дезактивировала, потому что после смерти матери от них не было пользы. А, хорошо, если я перезагружу их, да, вы хотите проверить их? Говоря это, Рика привела Джина в подземную комнату. Вот они, там были разложены тела около 20 големов женского типа, но большинство из них были ржавые и повреждены в некоторых частях их тел. Они были повреждены совсем немного. В отличие от автомата, если у голема не было магической силы, его тело быстро ухудшалось. Создание новых было бы быстрее. Правильно, я прошу прощения за мою небрежность. Все нормально. Не могла бы ты вынести одно из тел, которое не так сильно повреждено, чтобы использовать в качестве эталона? Да, оставьте это мне. Рика имеет в 5 раз больше сил, чем обычный взрослый. Поэтому она легко могла поднять голема и отнести его в мастерскую. Ты действительно помогла. По какой-то причине я не становлюсь сильнее, даже тренируясь. Джин небрежно произнес эти слова, и Рика ответила. «Отец, вы еще этого не заметили?» Рика с недоумением посмотрела на него. «Что?» Поскольку тело отца в основном дополнялось магической силой, текущее основное состояние сохраняется. «Итак, ты говоришь, что независимо от того, сколько я тренируюсь, я не стану сильнее?» «Да, вот значит как». «Конечно», Джин был убежден, сравнив слова Рика со своими знаниями. «Проще говоря, тело Джина состоит из кусков волшебного элемента. ГМ, почему тогда я чувствую жажду? Потому что функции тела остаются нетронутыми, поэтому необходимы вода и еда. А, я вижу. ХМ, тогда как насчет магии усиления тела? В инженерной магии существует магия улучшения тела. Ему может понадобиться это, если потребуются силы для создания чего-то большого. В случае отца это не имеет большого значения. Это правда. Конечно, он пытался использовать магию улучшения тела раньше в деревне Кайна, но не было никакого эффекта, потому что это было не оригинальное тело Джина, поэтому Джин считал, что не может использовать его на себе. Вместо того, чтобы усилить тело с помощью магии, я думаю, что активизация магической силы в теле будет намного более эффективной. Воплотить эту идею будет трудно для Джина, поскольку он все еще не был достаточно хорошо знаком с магией. Я вижу, активация магии внутри тела. Было ли такое волшебство? Нет. Однако, поскольку мать могла создать несколько новых инженерных заклинаний, отец должен также иметь возможность сделать это. Вижу. Я попробую, но прежде всего, нужно закончить големов. Джин вернулся свое внимание на големов. Материал. Возможно, это латунь? Да. Мать уже подготовила большое количество для работы. Они были ржавыми, он видел, что на некоторых участках голема была медная ржавчина, и поэтому он решил не использовать аналоси. Ун, это латунь. Я бы лучше использовал мельхиор. Мельхиор, что это такое? Рика спросила Джина. Когда Джин передал свои знания Рика, он не передал все, поэтому это был естественный вопрос. Мельхиор представляет собой сплав меди и никеля. Он обладает лучшей коррозионной стойкостью, чем латунь, и он более пластичный. Монеты 50 иен и 100 иен изготовлены из медно-никелевого сплава. Новая монета 500 иен изготовлена из никелевой латуни. Никель, что это? Еще одна вещь, которую Рика не знала. Другими словами, предшественник тоже этого не знал. ГМ, было много сложено на складе другого помещения. Джин сказал, идя с Рика по подземным хранилищам. Это должен быть он. Там была гора серебристо-серых слитков. Так это никель. Он оставался неопознанным металлом после отделения мышьяка. Мышьяк. Страшно. Отдельно от мышьяка он свалил никель вместе с медью. Смешать 75% меди и до 25% никеля. Он изготовил сплав с фусион. Красная медь окрасилась в серебристый цвет. Итак, это медно-никелевый сплав. Конечно, это мельхиор. Латунь состоит из от 60 до 70% меди и от 30 до 40% цинка. Таким образом, красная медь превращается в желтую латунь, но при добавлении примерно 10% никеля она становится беловатой. Используя эти материалы, я сделаю голема. Големы и аутоматы имеют одну вещь, которая отличается от их структуры. Хотя аутоматы более похожи на человека, у них есть рама и кожа, а с другой стороны, голем состоит из материала и ядра. Однако предшественник магицрафтмейстера Адрианна Барбарачичи не делала таких простых големов. Для глаз использую магицкристалл. Да, мать любила менять цвета. Магический атрибут магического кристалла изменял свой цвет. Джин этого не знал, когда восстанавливал Рика прежде. Хорошо, хорошо, тогда красный, синий, желтый и фиолетовый. Я думаю, это превосходно, я начну собирать их. У красного атрибут огня, синий – атрибут воды, зеленый имеет атрибут ветра и желтый – атрибут земли. Что касается фиолетового, у него атрибут молнии. Джин использовал оригинального голема в качестве справочника, создав 5 тел, использовав медно-никелевый сплав. Внутренняя часть полая, поэтому для ее укрепления используются ребра. У Джина ужасно плохо получается проектирование лиц, поэтому у него они были похожи на оригинального голема. Он планировал отличить их по цветам и одежде. Извините за ожидание, отец. Потребовалось некоторое время, для того чтобы найти те, которые подошли бы в качестве глаз. Ничего, я только закончил с телами здесь. Он вставил глаза в глазницы, сделанные из медного кольца. Конечно, после того, как он вырезал волшебную формулу на них. Ладно, все, что осталось сделать, только ядра. Наряду с вырезанием магицформула в ядрах големаев, он вливал свою магическую силу в ядра, чтобы они могли действовать, а затем добавил знания о магицрафтмейстер Адриане Барбарычичи, Йитхерцанвертер и магицдреве, разрабатывая полуавтоматических големов как гон с геном и лошадьми. Ядром управления был молочно-белый магицкристалл. У него были все атрибуты. Радужный кристалл, который использовался в Рика, были кристаллом более высокого сорта, а молочно-белый, более низкого качества среди всеатрибутных кристаллов. Хотя он все еще имел достаточную цену, чтобы купить особняк. Другие мелкие детали были улучшены. Поскольку завершить их за 3 часа этой ночи было невозможно, он вернулся в деревню Кайна, отправляясь в исследовательский центр ночью, чтобы работать над ними по 3 часа в течение ночи. И вот, прошло несколько дней, к моменту завершения горничных големов. Вечером 5 года дня, теперь они завершены. Когда Рика сказала это, Джин возразил: «Нет, еще нет. А, в конце концов, я буду чувствовать беспокойство, если нужно будет смотреть на них без одежды». Когда Джин сказал это, Рика нахмурила брови. «Отец, ты, наверное, устал от меня, возможно, из-за влияния Ханны». Но Джин чувствовал, что Рика полна эмоций. «С чего бы? Это просто проблема внешнего вида. Это так, я рада». Сказав это, Рика убежала, чтобы принести материалы для одежды, и, глядя на нее сзади, Джин пробормотал несколько слов. «Пожалуйста, не становись Индире. Простое нижнее белье, черное платье и белый фартук». А также сказав, что это символ горничной, Джин завершил первый комплект, сделав чепчик. Вслед за ним Рика сразу закончила делать то же самое для 5 человек. «Фух, наконец-то закончил. Спасибо за хорошую работу, отец». «Хорошо, хорошо, тогда отстивайте». 5 големов встали. «Приятно познакомиться, мастер». Они все поклонились. «Хорошо, тогда ваши имена будут. Посмотрим: Руби, Аква, Топаз, Хризолит, Аметист». Он назвал их в соответствии с цветом глаз. Для Джина это было довольно достойное название. «Рика, я вернусь спать, но ты должна остаться здесь, обучить их и назначить им работу». «Да, отец. Пожалуйста, обращайтесь с нами хорошо. Големы должны безоговорочно подчиняться тем, кто обладает магической силой Джина», и они признали, что Рика с той же магической волной была превосходящим их существом. Во всяком случае, с этим недостаток рабочей силы в исследовательском учреждении был слегка разрешен, и было решено привести в порядок помещение. Том 1, глава 25. Наступила зима, и можно увидеть снег, падающий на горе около деревни Кайна. Это плато, но осадки с более высоких гор, окружавших деревню, были меньше. Он понимал, что дождь и снег, которые падали с окружающих гор, были влажными. Снег не выпадет, если будет так накапливаться. Потому что Джин более или менее рос в городе, он особенно стремился сделать снежную хижину, но это было невозможно в этой деревне. Подумай об этом, Роланд Сан не показывался в последнее время. Хотя торговец Роланд обещал приезжать один раз каждые полтора месяца, назначенное время уже прошло, но он не появился. В это трудно поверить, что честный по природе торговец нарушит обещание. В один день, человек, которым не был Роланд, посетил деревню Кайна. «Джин Аничан, оба Чан зовет тебя». Джин, который делал печь, используя магический камень в мастерской, оставил руки и пошел к дому. «Джин Сан, давно не виделись». Там стояла сборщик налогов, Лития Фалхайт. «Лития Сан, давно не виделись. Кажется, с тобой все хорошо». Когда Джин поприветствовал ее, Лития, прости, она сказала, склонив голову, не понимающий, что происходит, Джин, ва, Лития Сан, пожалуйста, подними свою голову, я не понимаю, о чем ты говоришь. Затем Лития подняла ее голову с раскаянием на лице. Что касается големов, я не смогла утаить это. Один из солдат, находившихся в деревне Тока, похоже, рассказал об этом после возвращения в столицу. Это было плохо для Джина. Во время транспортировки пшеницы, голем, которого реконструировал Джин, был увиден жителями и солдатами деревни Тока. Лития не смогла остановить утечку информации, и рот человека не был закрыт. Слухи быстро разошлись по столице. Согласно истории Литии, слухи о появлении голема около деревни Тока и слухи о том, кто использовал голема, достигли короля. Король решил приказать премьер-министру проверить подлинность слухов. Премьер-министр внимательно изучил слух, установив, что человеком, использовавшим голема, был Джин, который живет в деревне Кайна, и также, что Джин был разработчиком насоса, который распространился вокруг столицы в дополнение создания печи, которая популярна среди простолюдинов. Королю казалось, что Джин был угрозой, когда он услышал это, и приказал лорду, управляющему районом, включающим деревню Кайна и Тока, графу Уолтеру привести Джина к нему. «Сейчас в деревню направляются 50 солдат графа, поэтому, пожалуйста, убегайте быстрее». Лития закончила. «Джин». Марта выглядела взволнованной. «Все хорошо. Это не значит, что все очень плохо. Джин-сан, говорить такие вещи в этой ситуации, не кажется ли бегство немного подозрительным?» Джин сказал, чтобы успокоить их, но втайне был немного обеспокоен. Лития сдалась в убеждении его. «Джин-сан, будучи магическим мастером, который может создавать и контролировать големов, драгоценен, но считается опасным, если не связан с страной. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны». «Спасибо тебе, Лития-сан, я буду осторожным». Хотя, сказав это, он не знал, в чем надо быть осторожным. Сейчас он решил вернуться в мастерскую, чтобы посоветоваться с Рико. «В худшем случае, нам может понадобиться бежать. Если так случится, будет лучше не использовать пространственные врата. Для нас будет лучше сделать здешние врата неисправными». Прискорбно. Сразу после этого они закрыли подвал, где находятся пространственные врата, так чтобы они не могли вернуться, даже если знали, где вход. «Ты Джин, правильно?» У входа в мастерскую раздался угнетающий голос. Он мог увидеть стоящих солдат в броне. Это было быстрее, чем он думал. Я Джин?» Когда Джин ответил, человек, похожий на командира. «Фуэн, мы здесь, чтобы забрать тебя, ублюдок, я не проявлю милосердия, если вы будете сопротивляться», он сказал, выталкивая копье. Джин осторожно опустил его. «О чем вы говорите? Все так неожиданно, я не понимаю». Сказав это, человек, выглядящий как командир: «Ублюдок, ты собираешься бросить вызов лорду, управляющему этой землей, мне, графу Уолтеру? Нет, следовательно, почему именно я должен быть схвачен?» К этому моменту Джин полностью понял, почему Лития сказала это. Было слишком поздно для побега. «Фуэн, приказ короля, покорно подчинись. Эта страна отличается от того, что он определил, когда разговаривал с Литией о размерах налога. Человек перед ним был типом, злоупотребляющим данной ему властью. Я не человек из этой страны, значит, у меня нет обязанности подчиняться, не так ли?» Постепенно гнев Джина рос. У Джина был не особо благородный характер, скорее можно сказать, что он сдержанный. Он может быть нежным с родственниками и друзьями, но он не простит тех, кто причинит им вред. «Аничан». Ханна пыталась побежать, но ее маленькое тело было перехвачено солдатом. Нет, она была оттолкнута, падая на ее спину. «Кия, Ханна». Однако копье было выставлено до того, как Джин остановил его. «Не стой у меня на пути». Джин схватил копье и использовал формирование. Копье быстро приняло форму буквы «У». Том 1, глава 26. Джин бежал в горы, следуя за Рико, они направились к пещере, в которой были спрятаны Варбгати. Это было хорошее место с видом на Паджньи горы. Джин посмотрел на деревню. Несмотря на то, что это было удобное место для проживания, приходится его покинуть. После слов Джина Гон и Генны вошли в пещеру первыми. Они каким-то образом смогли втиснуть голем-лошадь Кома в пещеру, и ее также переместили. Остались только Джин и Рика. Теперь, потому что они видели, как мы убегаем в этом направлении, было бы плохо, если бы мы не сделали врата непригодным для использования. Это верно. Кто знает, когда мы сможем попасть в деревню Каина после этого. Я помогу. Рика последовала за Джином. Угу, правильно. Врата сломаются через 1 минуту после того, как мы их используем. Таким образом, Варбгати не достанутся опасным людям. Тогда, пойдем. Да, и тут два фигуры исчезли. Черт побери, как они сбежали. Хайер. Через час после того, как группа Джина исчезла, группа Эрла Уолтера наконец достигла вершины. Уже без тропы, которую скрыл падающий снег. Эрл, здесь никого нет. Мы должны вернуться, пока не стемнело. Адъютант посоветовал. Их нет, возвращаемся. Проглотив свою горечь, граф Уолтер и его войска спустились с горы, взглянув на деревню Кайна и направились прямо к столице. Итак, эта лаборатория находится на острове. Джин, вернувшись в лабораторию, направился на улицу вместе с Рика. Климат был теплее, чем в деревне Кайна. Лес снаружи был недостаточно густой, чтобы назвать его непроходимыми джунглями, но шел приличный дождь. Эта территория была бы самодостаточной, если бы я ее культивировал. Развить поле было тем, о чем думал Джин. Но это еще далеко. Было кое-что более важное. Найдите что-нибудь, что я смог бы съесть. Да, мастер. Рика и 5 големов, горничных, разделили свою работу в поиске еды. В течение 2 часов было найдено 4 вида фруктов и 2 вида орехов. Кроме того, также было обнаружено то, что выглядело как резиновое дерево. Подтвердив, что плоды не были ядовитыми с помощью аналиса, он сразу же попробовал их. Это фрукт милый и вкусный, этот горький. Что касается этого, он сладкий, но немного сухой, этот кислый. У каждого фрукта был вкус, близкий к персику, апельсину, яблоку и лимону. Орехи были похожи на миндаль и японский каштан. Похоже, я смогу здесь поесть. Хорошо, тогда собирайте по 20 каждого фрукта и по 10 кг орехов. Дав задание големгорничным, Джин вернулся в исследовательский центр. Ты дурак. В столице королевства Клайн граф Уолтер получал выговор от короля Элоиса III после возвращения с докладом. Я собирался пригласить этого человека на государственную службу, когда его привезли сюда, и относиться к нему как к криминальному авторитету. Наконец, разозлившись, он сбежал. Что делать, если он пойдет на службу в другую страну? Мои самые глубокие извинения. А однако, этот человек мог контролировать тех големов, поэтому он, возможно, нанес вред нашей стране. Я уже получил отчеты об этом. Джин захватил големов с невиданным ранее волшебством и перестроил их, чтобы повиновались ему. Не может быть. При этом невиновность Джина была доказана, поскольку Лития быстро вернулась в столицу, чтобы исправить недоразумение с помощью своего доклада. При этом она должна была получить выговор за то, что скрывала правду, но, поскольку Джин просил ее и она сообщила об истинной силе Джина, которую лично видела, ее наказание было отложено. В связи с чем царь и премьер-министр хотели, чтобы такой талантливый человек как Джин работал на страну. Теперь, возвращайтесь. С этого момента запрещается вредить жителям деревни Кайна. Понял? Ха-ха-ха. Если бы они провоцировали Джина, дальше, была возможность стать его врагом. Подумав об истинной силе, которую он услышал от Лити, король решил избежать этого. Кажется, все вышло не очень хорошо. Когда царь Элоис III остался один, он посмотрел в небо и вздохнул. Братик, каждое утро, и каждый раз, когда она набирала воду насосом, Ханна вспоминала Джина. С тех пор, как граф Уолтер вернулся, выехав из деревни и не став ничего объяснять, Марта и все в деревне были обеспокоены о Джине, который сбежал в горы. Ей, он, с Рика, и они едут на лошади, так что все будет в порядке. Рок сказал это. Поскольку сельские жители не знали о Варбгате, они думали, что Джин прячется в горах. И иногда они отправлялись искать Джина в горы с остальными голем-лошадьми, но, конечно, результата не было. Затем однажды Лития посетила деревню. «Ой, госпожа Лития, что-то случилось?» Староста, встретивший ее, спросил Литию, у которой было веселое лицо. «Хорошие новости, Все подозрения с Джина были сняты, а, и прямо от короля, как извинение за это недоразумение, он пригласил Джина в столицу и хотел, чтобы он служил государству. В этом случае было гарантировано, что самую низкую должность, которую он получит, будет рейл-магистрафтсман. Хау, это удивительно. Староста был поражен. Королевский рейл-магистрафтсман соответствует рангу дворян. Итак, где Джин? То есть не было никаких новостей от него с тех пор. Это так, хотя они были искренне рады тому, что Джин был признан невиновным. Жители деревни Кайна могли быть только наполовину рады, поскольку главный виновник торжества, Джин остался в неведении. Том 2. Иллюстрации. Цва-в-цва. Том 2. Глава 1. Не успев оглянуться в этом мире, начинался Новый год, и Джин не знал об этом. Я думаю, достаточно. День от то дня Джин все время ел только фрукты и орехи. Ва-а-а, я хочу съесть приготовленный рис. Хлеб тоже подойдет хорошо. Конечно, у него хватает еды, но он скучал по прежнему рациону. Где же то я смогу купить пшеницы? Если это так, мы сможем на этом острове культивировать, я бы написал возделывать или выращивать, поле, отец, предложила Рика, сказав Джину. Это хорошо, мы можем купить семена, но прежде нам надо подготовить поля. Да на кого это мы оставим? На голем служанок Топас и Акву. Топас имеет атрибут земли, а у Аквы атрибут воды. Это звучит как хорошая идея. Джин кивнул, соглашаясь с Рика. Но тогда им понадобятся помощники-големы для работы. Ох, верно, я думаю, сделаю их. Было решено сделать 5 големов подчиненных для голем-служанов Аквы и Топас. Джин обсудил решение с Рика. Без магической кожи им не нужна одежда. Ум, это правильно. Вместо этого на поверхность мы нанесем светлое серебро на пыление, чтобы изменить цвет. Ха-ха. Затем Джин объяснил все Рика. Светлое серебро – это изотоп титана, который регулирует толщину пленки на поверхности. Цвет может меняться. Ну, вообще, изотоп титана оксид имеет светло-желтый цвет. Это он узнал, работая на фабрике, связанной с металлургией на современной земле. Хорошо, я понимаю, это как и ожидалось от отца. Он сразу же начал делать големов. Форма в основном такая же, как и у големов горничных. Структура, хотя была довольно простой, система контроля была особой. На данный момент у них был автономный интеллект. Они выполняли приказы не только каждой горничной хозяйки, но и Джин и Рика были их хозяевами. Я сделаю тело, поэтому, отец, позаботитесь, пожалуйста, об конвертере эфира, монодреве и ядре. Хорошо, все в порядке. Они обсуждали свою работу. Рика делала легкую работу, а Джин занимался ключевой работой. 2 дня спустя 5 големов помощников для каждой были завершены. Я думаю, что мы должны распределить обязанности горничных. Рика согласилась с предложением Джина. Ну тогда Топас отвечает за освоение земли, Аква отвечает за контроль воды. Хризолит отвечает за работу по дому. Рубин и Аметист отвечают за защиту острова. Ну как, я думаю, что это хорошо. Итак, Топас, Аква, Хризолит, Руби, Аметист. Я сделал для вас подчиненных. Пожалуйста, продолжайте упорно работать в будущем. Что касается подчиненных големов, я оставляю их на вас. Отлично, хозяин. С нетерпением ждем работы с вами. 5 голем-помощников, горничных поклонились Джину, потом своим боссам. Топас и Аква вышли из лаборатории. Хризолит осматривал каждую комнату. Рубит и Аметист вышли на улицу вместе с помощниками. После Рика, отец, осталось еще 2. Кто они? Спросила, увидев еще 2 големов, которые были не активированы. Ах, это подчиненные для Рика. Так как ты, Рика, с этого момента будешь занята, я сделал тебе помощников. Мои помощники ww, а они такие же, как и голем-горничные, но они отличаются внешним видом. Правильно, тела 2 големов, все еще лежащие, были маленькими, примерно того же размера, что и Рика. Я хочу связать их с Рика, прежде чем активировать их. Как насчет такого? Отец сделал их, думая обо мне, поэтому у меня нет возражений. Она сказала это с счастливым выражением лица. Увидев это, Джин почувствовал облегчение. Он волновался, он сделал что-то ненужное, и как убедить ее, если она что-то скажет против? Я вижу, тогда подойди сюда. Манолин Каге, отлично, все сделано, активировать. Тела 2 големов поднялись, один был золотой, а второй был серебряный. Приятно познакомиться, отец, старшая сестра. Големы поприветствовали их, конечно, думая о Рика как о старшей сестре. Да, приятно познакомиться, отец, как их имена? Посмотрим, так как они подчиненные Рика. Рика, как насчет самой назвать их? Рика подумала, а после сказала. Я думаю, золотой ты Солей, а серебряный ты Луна. Это очень хорошие названия, подумал Джин. Да я Солей, да я Луна. Думая об этом, нехватка рабочей силы была решена, и Джин продолжал работу по решению проблем. «Рика, если даже эффективно использовать этот остров, я не могу многого добиться, не зная местности, у нас есть карта». У Рика было проблемное выражение лица, когда ее об этом спросили. «Это с того времени, когда тут была мать. Здесь много чего изменилось, поэтому я думаю, вам надо сделать новую». Рика сказала, что за последние 1000 лет тут многое изменилось. «Я вижу, чтобы все понять, нужно посмотреть с высоты птичьего полета на остров». Джин, сложа руки, задумался над этим. «Исследование можно сделать чуть позже, но я хочу знать топографию и размер. Взять аэрофотосъемку, чтобы сделать это за один раз, но в этом мире нет средства для полета». Джин продолжал думать над этим. «Я придумал, Рика, помоги мне немного». Придумав что-то, Джин направился в мастерскую. «Что ты делаешь, отец?» «К озадаченности, Рика, Джин. Я хочу понять топографию острова, осмотрев его с неба. Для этого я создаю голема для полета в небе». «С неба?» Рика была удивлена этим, даже предшественники не думали об этом. «Ну-ну, хотя я говорю о полете, это просто планирование в небе после запуска с магией. Проще говоря, планер, он сделал модель планера голема, который будет исследовать Землю, пока будет планировать, и после возвращения отобразит карту, пока он сократил процесс действий до меньших масштабов». «Я поняла, что вы сказали, но это правда будет летать в небе». Поскольку Джин передал лишь малую часть своих знаний, Рика сомневалась в этом. «Ну, лучше один раз увидеть, чем слушать об этом, давай просто сделаем это». Со всем сказанным он создал один планер из светлого серебра, оснащенный ядром голема и магическим кристаллом, чтобы обеспечить зрение, хотя ядро было мало, функции управления были подъем, управление и элероны. Вскоре все было завершено. «Так это будет летать, а просто смотри». Джин вышел из лаборатории, чтобы сделать пробный полет голем-глайдера на открытом пространстве на переднем дворе, где топаз и аква все уже подготовили. «Хорошо, я бросаю его». Он слегка пролетел вперед, скользя по прямой, пролетев 50 метров, опускался. «Он действительно летит». Рика была сильно удивлена, хотя на ее лице это не отображалось. Делая это несколько раз, он наконец запомнил, как управлять голем-планером, и теперь настало время для реального полета. «Рика, да, отец, бросьте его со всей силы, которая у вас есть».